Глава 4. «Что ты здесь делаешь, Дартаэль?» В голосе главы комитета было очень мало радости по поводу внезапного вторжения темного. «Всего лишь отвечаю на твое приглашение. Альрем, ты сам позвал меня, помнишь?» Невозмутимо отозвался Дарт. Я попробовала мягко высвободиться из его объятий, однако не тут-то было. Темный, наоборот, еще крепче прижал к себе, мимоходом провел по моим плечам ласкающим движением и сделал шумный вдох, втягивая воздух. «Ах да!» — глава комитета сделал шаг вперед, аккуратно взял меня за талию и потянул на себя, буквально вырывая из объятий темного эльфа. Руки Дарта на моих плечах сжались. Алером добавил голосом, неожиданно низким и полным угрозы. «Или ты сейчас же выпустишь мою невесту? Или дождешься вызова на поединок?» «Ты проиграешь в поединке, как и всегда», — усмехнулся Дарт, но руки разжал. Надо отдать ему должное. «Не знал, что ты обручен. Поздравляю». Я, наконец, получила возможность развернуться и посмотреть на темного эльфа. Плохо было то, что из его объятий я попала прямиком в руки Алерама, который прижал меня к себе собственническим жестом и заявил: «Благодарю. Собственно, моя Рина — это причина, по которой я вызывал тебя. Дорогая, позволь представить твоего нового наставника, магистр Дартаэль Имар Аргол Зар Литаари. Будет обучать тебя ментальной магии. Он прибыл сюда из мира, где правят темные эльфы. Приятно познакомиться, магистр Литаари», — с милой улыбкой произнесла я, разглядывая дроу. Одетый темный эльф производил не меньшее впечатление. Черный камзол, расшитый серебряной нитью, прекрасно оттенял снежно-белые волосы, сейчас уложенные в сложную прическу, состоящую из затейливо переплетенных косиц разной толщины. Во взгляде фиалковых глаз светился неподдельный интерес и намек на узнавание. Неужели артефакт «Венец разума», который до этого работал безотказно, дал сбой, и Дарт каким-то образом вспомнил меня? Черт, Альрам сказал, что темный приехал, чтобы учить меня ментальной магии, а раз он менталист, то должен иметь природный иммунитет против внушений. А теперь вопрос на миллион долларов. Сколько помнит Дарт? Впрочем, вопрос этот я, конечно же, не задам. Не сейчас. Да уж, не могла выбрать любовника попроще. Идя в кабинет главы по контролю за мирами, я планировала узнать, кто этот темный эльф и как его зовут. Узнала. «Рад познакомиться, леди Ренисия», — сказал Дартаэль после продолжительного молчания. Алером наконец-то выпустил меня, вернулся за стол и теперь с любопытством переводил взгляд с меня на Дарта. «Дартаэль, Ренисия, кронпринцесса демонов. Ее дед, король, направил внучку сюда для обучения. Я лично преподаю ей эльфийскую магию жизни. А тебя пригласил для того, чтобы ты проверил, каковы способности Рины в области ментальной магии». Я внимательно слушала, изобразив на лице невинную улыбку. Не потому даже, что приходилось делать вид, что Дарта я вижу впервые в жизни. Все дело в словах Халлерама. «Да». Дед отправил Ренисию к главе комитета по контролю. Вот только Рина должна была вовсе не учиться целительству или ментальной магии, с которой у нее и так был порядок. Задачей Рины было выяснить все о комитете и его главе. Король демонов Земли имел далеко идущие планы в дальнейшем получить полный контроль над комитетом по контролю, простите за каламбур. «Разумеется, я с большим удовольствием займусь обучением леди Ренисии», — сказал Дартаэль, неотрывно глядя на меня. «Вы собираетесь учить меня только ментальной магии?» — поинтересовалась я. Алером не мог не знать, что Рина, как любой демон Земли, имеет дар к магии разума. «При желании я могу также проверить ваши навыки боевой магии», — любезно сообщил Дарт. «У нас отличный полигон для тренировок», — вмешался Альрам. «Уверен, ты оценишь». «Уже оценил», — сказал Дарт. «Особенно мне понравились душевые комнаты». «Да, их недавно переоборудовали», — ответил Альрам. «Работали гномы, использовав устройство из техногенного мира. Теперь не нужно звать слуг или тратить магию, когда нужно помыться. Достаточно повернуть кран, и вода польется сама. Да, удобно. И главное, экономит время. Я слышал, темп жизни в техногенных мирах гораздо выше, чем у нас. Нужно успеть много всего, помимо тренировок и водных процедур, как вы думаете. Ренисия, обратился Дарт ко мне. И что ему ответить? Темный смотрел таким многозначительным взглядом, что я поневоле начала не краснеть, нет, но в подробностях вспоминать все то, что он делал со мной совсем недавно. Пальцы Дарта скользят по моей обнаженной груди, спускаются ниже. Руки подхватывают меня под ягодицы, когда я закидываю ноги ему на талию. Мои ладони ласкают его широкие плечи. А он смотрит почти так же, как вот сейчас, и глаза темного сияют, как и тогда. «Что ты, Дарт? Рина никогда не была в техногенном мире!» Разорвал тишину голос Альрима, прогоняя наваждение. «Дорогая невеста, мы не утомили тебя своими разговорами. Ты ведь собиралась вернуться в наши покои отдохнуть?» «В наши покои?» Я развернулась и уставилась на главу комитета, взглядом требуя ответа. Даже Дарт оказался временно позабыт. Настолько я опешила от слов Альрима. У Ренисии, то есть у меня, была собственная комната в общежитии комитета. Да, маленькая, убогенькая, на предвзятый и взыскательный вкус принцессы, но отдельная, насколько я поняла, поселение в спартанских условиях – часть воспитательного процесса, предусмотренного дедом Рины. Меня устраивало главным образом то, что в комнате не было соседей. И вот теперь, мало того, что Альрам назвался моим женихом, и непонятно, что с этим делать, так ему еще совместное проживание подавай. Ты, наверное, еще не свыклась с тем, что мы теперь живем вместе. Да, милая? — спросил Альрам. Я дал приказ перенести твои вещи в нашу общую спальню. Если тебе нужно расширить гардеробную или заказать еще наряды, не стесняйся. Все мои ресурсы в твоем распоряжении. Ты очень щедр. Я прожгла милого взглядом. «Все для тебя, дорогая невеста. Сегодня отдыхай. Завтра у тебя насыщенный день. Мы с Дартаэлем пока составим твою индивидуальную программу обучения». «Ясно. Конечно, что он пытается меня выпроводить. Но уйти сейчас и привести мысли в порядок — это и правда очень неплохая идея. Заодно и решу, что мне делать дальше со всей этой ситуацией». «Хорошего дня, лорды». Я просияла дежурной улыбкой, ретировалась из кабинета, стараясь не обращать внимания на два горящих взгляда — зеленых глаз и фиолетовых. Нужно как можно скорее добраться до своей прежней комнаты. Были у меня несколько вещиц, о существовании которых не стоило знать никому. К помощи одной из них я собиралась сейчас прибегнуть. Надеюсь, мне удастся задуманное. Очень хорошо бы выяснить, кто тот второй жених, чьи незавершенные брачные узоры красуются на моих руках. Мне позарез нужен даже не совет, а руководство к действию. Надеюсь, тот, с кем я собиралась поговорить, поможет, а не убьет меня за то, что я к нему обратилась. Хотя его слова в нашу первую и последнюю встречу не внушали особого оптимизма. Но другого выхода я сейчас не вижу. Мне ничего не остается, кроме как вызвать демона.